Глава 20. Цена предательства. В юрту вошел князь Глеб и окинул всех пытливым взглядом. Батухан казался довольным. Субудай-богатур был менее суров, чем всегда. Князь Глеб согнулся, подполз к Батухану, поцеловал перед ним землю. Батухан смотрел в сторону. Князь Глеб ждал на коленях. Наконец Батухан взглянул на него. «Чего ты хочешь, Каназ Галиб? Ты великий, ты щедрый. Помоги своему верному рабу». «Что тебе нужно?» — повторил Батухан, поморщившись. «Ослепительный, я преданно служил тебе во время твоего великого похода. Теперь непобедимое твое войско возвращается в родные степи». Князь Глеб замолчал, стараясь заглянуть в неподвижное лицо Джахангира. «О чем же ты просишь?» «Прикажи мне снова служить тебе». Батухан молчал. Князь Глеб продолжал смелее. «В цветущих твоих степях я тебе не нужен, но на русской земле я буду тебе очень полезен. Будь милостив. Назначь меня в Рязань твоим баскаком. Вспомни мою преданную службу». Князь Глеб, ища поддержки, взглянул на Субудай-богатура. Тот сидел неподвижно, с непроницаемым лицом, смотря в землю немигающим глазом. Елдус-хатун отвернулась. Батухан заговорил. «Кто предает свою родину, тот человек ненадежный. Ему нельзя верить, он изменит и господину». «Я был верен тебе», — с отчаянием воскликнул князь Глеб. «Я оказал тебе важные услуги. Я открыл, где находился лагерь князя Георгия». «Так». «Вспомни, я сам добровольно пришел к тебе». «А куда тебе было идти? Урусуты прогнали тебя, кипчакские степи стали покорны мне». «Но...» — Батухан повернулся к Субудай-богатуру. «Мой мудрый советник, ты обещал рассказать о борьбе моего великого деда с храбрым Ван-ханом». Точно проснувшись, Субудай-богатур поднял голову и взглянул пристально на молодого Джахангира. Он начал ровным, спокойным голосом. «Бессмертный воитель, твой славный дед воевал с владыкой караитов Ван-ханом. Могучее и сильное племя было покорено. Но смелый Ван-хан не сдавался. Собрав своих последних храбрецов, он защищался, как волк. Это был могучий, смелый враг. Твой великий дед уважал его храбрость». «Что же было дальше?» «Воины Чингисхана одерживали победы. Нельзя было противиться им. Ван-хан был окружен. Он потерял последних нукеров и бежал с двумя слугами». Батухан слушал внимательно и кивал головой. Елдус-хатун придвинулась ближе, и Лахэ взволнованно прижала руки к груди. Князь Глеб обводил всех злобным взглядом. «Славный Ван-хан спасся?» Субудай-богатур засопел. «Нет, ослепительный. Желтоухие собаки его слуги предали его. Во время сна они подкрались к своему господину, убили и принесли его голову великому Чингисхану». Все молчали. Субудай-богатур продолжал. «Подлые собаки ждали милости великого воителя. Но он разгневался. Когда Ван-хан был могущественным и сильным, вы служили ему. Когда он в несчастье доверился вам, вы воспользовались его горем. И мудрый Чингисхан приказал сломать предателям спину». Батухан медленно повернулся. «Ты слышал?» Князь Глеб уцепился за ноги Джахангира. Батухан оттолкнул его. «Ты говоришь, что служил мне? За это тебе давали золото. А за предательство следует наказывать. Могу ли я доверять предателю?» Батухан покосился на серое, помертвевшее лицо Глеба. «Достойный человек не боится смерти». «Ослепительный, прости, сжалься!» — бормотал князь Глеб. Маленькая дрожащая ручка легла на темную сильную руку Батухана. «Хорошо. Живи». Князь Глеб бросился целовать красные сапоги Батухана. «Уходи!» — сказал резко Джахангир. «Рабша, Прикажи нукерам увести каназа из лагеря в степь. «Куда же я пойду?» — закричал князь Глеб. «У меня больше нет родины!» Батухан отвернулся. Два нукера вытащили отбивавшегося Глеба. Рабша с непроницаемым спокойным лицом опустил за ним тяжелый дверной полог. Yeah.